Глава 24. Тебе не кажется, что уровень сложности этого задания весьма завышен для первого курса? Спросил я Урью, пока мы продолжали наши поиски в туннелях. «Ну вот зачем нас надо было засовывать настолько далеко от основного места обитания темного клана? Может, стоило все-таки пойти не налево, а направо? Но раз уж мы выбрали этот путь для исследования, то глупо поворачивать назад, ведь вполне может оказаться, что мы были буквально в нескольких метрах от объекта наших поисков. Правда, пока нам не везло». «Об этом можно будет сказать, когда мы получим доступ к связи», – вздохнул Ковач, который пытался сохранять хладнокровие даже в такой ситуации. «Я парня знал уже достаточно хорошо, чтобы по мелким признакам его поведения понять, что и ему эта ситуация не нравится. Мы, конечно, неимоверно крутые, но даже не эксперты боевых искусств». Да и встревать в разборку с мастером, не имея среди нападавших другого мастера. Нет, в целом мастера победить можно, но это требует такого количества удачи и силы, что даже сложно представить, как все должно сложиться, чтобы ученики, пусть и скопом, смогли одолеть кого-то уровня мастера. «Тихо!» – поднял я руку, прислушиваясь к тем звукам, что донеслись до меня – правда, прошла минута, и я больше ничего не расслышал. Наверное, показалось. И вот тут даже Рью услышал веселый детский смех в отдалении. Вот чего-чего, а этого услышать мы точно тут не ожидали. «Ты же тоже это услышал?» Решил все же уточнить я, прежде чем двинуться дальше. «Да, поэтому давай осторожнее и действуем тихо», – кивнул парень. Наконец-то хоть что-то, кроме пустых комнат, выдолбленных прямо в скале, до ветвления туннелей, в которых почти не было света, теперь появилась хоть какая-то цель для движения, чем просто поиск выхода. Спустя 5 минут мы замерли у выхода из туннеля, привыкая к более яркому освещению в следующем помещении. Когда мы наконец-то привыкли, картина легче для восприятия не стала. Прямо среди этих мрачных туннелей кто-то занимался выращиванием растений. По своей сути, это была большая пещера, которая имела внешнее освещение, без которого растения здесь просто не выросли бы. Все разбито на равные квадратные участки, на каждом из которых выращивалось что-то свое. Причем этого было настолько много, что мы не могли со своей точки рассмотреть всю пещеру целиком. Но главное не это, а что между этих грядок ходили дети не старше лет 12-13, которые с довольными лицами и улыбками ухаживали за растениями и собирали урожай. «Присмотрись к ним внимательней», – заметил я одну странность и решил обратить на нее внимание Ковача. «Тебе не кажется, что их действия повторяются?» «Действительно?» После минутной паузы согласился со мной Рью. Дети лишь с виду вели себя, как ни в чем не бывало. Они разговаривали, перекидывались шутками и вопросами, но стоило только постоять здесь подольше, как пробивалась странность в их поведении. Я не сразу это понял и даже не сразу поверил, но все дети здесь действовали, будто застряли в повторяющемся цикле. Одни и те же разговоры, один и тот же смех – по продолжительности и тональности. Единственное, что отличалось, то, как они обрабатывали растения. В этом было больше разнообразия, но вот во всем остальном они будто не замечали, что раз за разом повторяются. Мы осторожно приблизились к детям и как-то оба пропустили совсем маленькую девчушку, что прошла мимо нас, как будто здесь никого и не было. Точнее, она немного отошла в сторону, но ее взгляд от этого не стал осмысленным. «Чертовщина какая-то!» – выругался я. «Я, конечно, читал, что гипноз на многие вещи способен, но это что-то вне рамок того, что можно сделать с помощью гипноза». Их кто-то долго обрабатывал, чтобы они потеряли любую волю к сопротивлению. Рью, поняв, что дети не обращают внимания ни на что, кроме своей работы, взял одного из мальчишек за подбородок и всмотрелся в его лицо. Ни проблеска разума. Их будто погрузили в определенный момент и заставляют его переживать раз за разом. «Оригинальный, конечно, способ получить бесплатную рабочую силу», – мрачно хмыкнул я. «Не хотел бы я столкнуться с тем, кто способен на подобное. Остается надеяться, что все же процесс обработки сознания не такой быстрый, иначе мы бы уже давно услышали о человеке, способном на такое». С тяжелым вздохом Рью отпустил мальчишку, который, как ни в чем не бывало, продолжил собирать какие-то черные ягоды с куста. «Это слишком большая власть и большой соблазн, чтобы все это время сидеть в тишине и глуши». Мы продолжили идти по местной ферме для выращивания различных культур, пока мне на глаза не попалось кое-что знакомое. Только после этого я внимательно осмотрелся по сторонам и наконец-то подметил общую схему у всех растений. «Это все ингредиенты для алхимии», – поделился я своими соображениями с Рью, «причем ингредиенты, которые могут произрастать только в местах, где сильный фон духовной энергии». «Ты уверен?» – с сомнением посмотрел на меня парень. «Как я уже давно выяснил, если дело не касается создания оружия, то это мало интересовало Ковача. Даже то, что на лезвие того же меча можно наносить растительный яд, он знал только по факту, но не имел понятия, что для этого надо сделать. Доводилось работать с некоторыми из этих растений», – кивнул я. «Причем большая часть ядовита, и их необходимо тщательно обрабатывать, прежде чем срывать. А вот дети тут либо имеют антидот, либо то, что можно без проблем заменить». «Не нравится мне все это», – нахмурился Ковач. «Это уже не просто темный клан какой-то, а организация, которая давно работает на этом направлении. Надо нам быстрее искать выход и сообщать наставникам, что миссия стала сложнее». «Только сначала спасем своих», – возразил я. «Да, постараемся так сделать, но если под угрозой будет сама возможность того, что мы не сможем об этом рассказать, то придется разделяться, чтобы хоть кто-то привел подмогу необходимого уровня. Сами мы можем и не справиться». «Согласен», – кивнул я. Внутренне я опасался, что Рью будет настаивать на том, что мы должны в первую очередь найти выход из этого лабиринта внутри горы, но хорошо, что он все же не решился бросить остальных. А ведь у темного клана как минимум трое с нашего курса, и вполне возможно, они успели поймать еще несколько групп, ведь действовали мы отдельно друг от друга. Обзавестись бы еще хоть какой-то одеждой, но пока нам не везло и ничего подходящего не находилось, но это ладно. Пока же я теперь более внимательно присматривался к растениям, что тут выращивали, и мог определить лишь часть из них. Да и то я знал эти растения только из-за мастера Торвар, которая привозила со своих поездок различные образцы. Вот так и понимаешь, что все эти издевательства надо мной, которые происходили в Дадзё, были не просто так. Ведь меня, по сути, там ничему, связанному с боевыми искусствами, в самом начале не учили, лишь подготавливали мое тело и так называемый фундамент, на котором можно будет без проблем возвести свой собственный путь, какой бы я его ни выбрал. Если так посмотреть, то мои мастера давали мне шанс пойти дорогой, которую я выберу сам, а не просто последую за ними, как делают многие ученики своих мастеров. Бесспорно, повторяя вслед за наставником, можно достичь его высот или даже его превзойти, но это будет путь, проделанный другим человеком, по которому тебя вели за руку. У меня же, хорошо это или плохо, есть возможность идти собственным путем и, возможно, достичь чего-то уникального такого, что никто до меня не достигал, а это, прямо скажем, захватывает. Но все эти мысли пришлось отложить на потом, так как мне пришлось резко отдернуть руку Рью в сторону, когда он потянулся к растению, выглядящему как обычная малина. «Осторожнее!» – предупреждающе произнес я. «Тоже ядовитое растение!» – расстроенно вздохнул парень. «Нет», – покачал я головой, тоже не понимая, как малина могла оказаться среди подобных растений. «Но не находишь странным, что она находится здесь? Как-то необычно для такого ряда растений». «Ты прав», – еще раз вздохнул Ковач. «Но поесть бы не помешало, а то я после их газа что-то проголодался». «В принципе, я тоже не отказался бы что-то съесть, но больше все же хотелось пить». Организм, чтобы справиться с отравой, потратил достаточное количество сил, а потом еще и эти стычки в туннелях темного клана. В общем, восполнить силы было бы неплохо, но уж очень специфические здесь произрастали растения, чтобы использовать их в качестве еды. Странно, но за этой подземной фермой, похоже, никто не следил. Здесь находилось много детей, которые занимались обработкой и сбором этих растений, но вот никого из надсмотрщиков нам не встретилось. Такое чувство, что тот, кто ввел их в гипноз, настолько уверен в своих силах, что даже не думал о внешнем контроле за детьми. Да и в целом надо было двигаться быстрее, чтобы наконец-то найти наших. Мы, конечно, успели победить двоих членов этого клана, и для пущего эффекта я воздействовал на акупунктурные точки, как это показывал мастер Райлин, чтобы продлить их беспамятство. Вот только неизвестно, на что способны эти люди, и лучше поспешить. Миновав подземную ферму, мы вновь оказались в переплетении туннелей, и в очередной раз я даже представить себе не мог, сколько усилий пришлось приложить клану, чтобы обосноваться в этом месте. Конечно, многое указывало на то, что, по сути, они заняли уже когда-то занятые места, но имелось и много свежих ответвлений, которые сразу были заметны на фоне более старых ходов. Только даже в этом случае становилось понятно, что наши противники обосновались здесь достаточно давно, и это никак не соотносилось с информацией о недавно появившемся темном клане. Скорее уж походило на то, что они долгое время скрывались в этих местах, и в итоге их деятельность заметили, но неверно оценили саму ситуацию. Так и получается, что первый курс нашей академии попал в очень нехорошую ситуацию, и с этим надо как-то справляться, иначе нам отсюда банально не выбраться. Оставалось лишь надеяться, что среди представителей этого клана не так много тех, кто силен в боевых столкновениях, ведь они все это время скрывались и делали упор на непривлечение к себе внимания, так не наберешься значительного боевого опыта. Надежда слабая, но все же. Да и то, что на нашем пути никого не попадалось, могло говорить как о том, что мы оказались в каких-то ответвлениях от основного места обитания членов темного клана, так и о том, что их на самом деле не так много. Если же последнее верно, то все может оказаться не так плохо. Пусть мы и первый курс, но каждый из нас за эти месяцы успел пройти через неплохую подготовку, да и в саму Академию Пардес так просто не попасть, не имея определенный уровень навыков. Наконец-то туннели вывели нас в сеть более крупных пещер, и вот тут начиналось самое интересное.